на лавку монаха, уже стал разворачиваться к Юрию. «А-а-а-а!» Не надеясь на слова, снова заверещал князь Углицкий, и тут свет в опочивальне померк. Здоровяк, развернувшись, зацепил полой кафтана свечу на лавке, и она упала на пол и погасла. Глава 8. Событие 22. В книгах всегда описывают, как время в момент опасности замедляется. Прямо на фрагменты все движения и действия разделяются. Вот ты поднимаешь левую руку и бьешь супостата хуком. Вот правая рука хватает его за волосы, космами с разбойной головушки свисающие, и, намотав на кулак, тянет вниз, к колену. Вот нос разбойника встречается с вашим коленом, и оттуда вылетают сопли сначала, а потом и капли крови рубинами, сверкающими на солнце, что равнодушно смотрит на это побоище. У Артемия Васильевича получилось все не так. В самый последний момент, дрыгая, как заправский велосипедист, ногами, он умудрился одеяло из-под перины выпростать и... И на этом все. Сильная рука душегубца прижала его к этой самой перине, вырвала другая рука, наверное, не менее сильная из-под него подушку, и шмякнула ее на голову отроку. А потом обе эти руки стали этой подушкой вдавливать голову князю Углицкому в перину податливую. Удушить гад его захотел. Спасало в первое время то, что голову Юрий сумел повернуть, и руки эти сильные довели княжичу на ухо. Сколько-то вздохов он успел сделать. Потом Юрий Васильевич умудрился, выпростанной из-под одеяла ногой, сделать березку или гнуть душителя в ухо. Ворог дернулся и чуть ослабил хватку. Ненадолго. Тут же обе руки вновь стали вдавливать голову Борового в перину подушкой. А тот решил повторить свой успех. Вновь вскинул ноги вверх, при этом легнуть норовя. Не вышло. Ирод сместился ближе к столбу, на котором балдахин крепился, и нога в этот столб врезалась. Больно врезалась. И тут как прояснило. От боли, должно быть, мозги прочистило. Нужно не с громилой этим бороться, а попытаться, используя столб как точку опоры, вывернуться из-под подушки. Дышать становилось труднее. Руки душегубцы легли по-другому и теперь не ухо вдавливали, а щеку, конкретно мешая дышать. Артемий Васильевич снова изогнулся в поясе, достал правой ногой до столба, уперся в него и, что было сил, оттолкнулся, одновременно руками отжимая подушку от себя. Чуть удалось продвинуться. Отрок снова изогнулся, уперся ногами и, отталкивая руками подушку, вновь попытался вывернуться. И на этот раз удалось. Он выпростал голову из-под подушки и глубоко вздохнул. Эх, вот дальше все пошло не по плану. Да и был ли план? Так, направление. Выжить. Боровой хотел, перевернувшись через плечо, спрыгнуть с другой стороны кровати, но нога подлая левая запуталась в одеяле, и битюгу этому удалось одной рукой ухватить его за руку, а второй за ворот спальной рубашки, и он потянул княжича к себе. Юрий просунул ноги между собой и громилой и легнул, что было сил. Попал одной ногой в подбородок, а второй в ухо гаду. Убивец зарычал, но руки не выпустил. Продолжая пинаться в лицо душегубцу, княжич попытался вывернуться, и тут ткань ночной рубашки не выдержала и порвалась. Теперь только одна рука этого битюга сжимала ладошку княжича. Он снова уперся ногами в рожу бородатую и разогнулся, как пружина. И на ходу свободной рукой еще и в нос статью заехал. «А-а-а!» — заорал княжич. «Р-р-р!» — зарычал где-то убийца, и, взмокшая от страха рука Юрия, выскользнула из его огромной и тоже взмокшей пятерни. «Ну, наверное, зарычал». Рот в характерном оскале открыт, хоть и темно, но зубы желтые видно, и перегаром с чесноком оттуда давануло. «Бамс!» — это он свалился с кровати на пол. «Бамс!» — Эта громила со всей силы грохнула обоими руками по тому месту, где мгновение назад был мальчишка. Боровой головой прилично пол деревянный впечатался. Искры из глаз полетели, и язык еще прикусил. Все это происходило почти в абсолютной темноте. Оконце и без того тусклое, шторы парчевые завешены. Да и не было бы завешено, так ночь на улице и ненастье. Не больно много там люксов. Или в чем свет измеряется? Свечу душегубец, спеша к Юрию, после того, как брата Михаила огрел по голове дубиной, уронил на пол, и она погасла. Из соседней комнаты, а дверь эта сволочь не закрыла, пробивался только лучик крохотный от маленькой лампадки в красном углу. Чего должен делать правильный попаданец, когда его убить хотят? Конечно, схватить пистоль и в пузо ворогу выстрелить. Ну да, а тать будет стоять, в носу ковырять и ждать, пока Юрий Васильевич зарядит трясущимися руками эту штуковину, которая теперь в сундуке покоится. Почему будет стоять? Ну, автору так надо по сюжету, чтобы крутость героя показать. Боровой этой книги не читал, он извернулся ужом и втиснулся под кровать, собирая рваной рубашкой пыль и трупики клопов. «А-а-а!» — опять заорал он, оказавшись в этом убежище. Ворог решил не успокаиваться и довести княжеубийство до конца. Он оббежал кровать, попинал ногами, ударился носком сапога об столб балдахиновый и, призвав дьявола на голову Юрия Васильевича, схватился руками за... Да хрен его знает, как эта балка у кровати громоздкой называется. Перевернуть душегубец кровать решил. Юрий уже заполз подальше и теперь смог пяткой зарядить по фалангам пальцев, что оказались с его стороны балки этой. Света чуть, конечно, но белые пальцы на фоне темного дерева видно немного. Бамс! Эта поднятая кровать сгрохотала назад на пол. А тать завыл и зарычал потом снова. От воя трупики клопов поздувало с пола. Повыв чуток, громила снова схватился культяпками за низ балки, и снова Юрий умудрился пяткой по пальцам попасть. Крякнув, тать взвыл, но кровать не выпустил, и все же перевернул ее. Грохоту-то! Ногой душегубец попытался прижать Юрия Васильевича к полу, но тот перевернулся через бок, и сапог ворога топнул по пустому месту, по трупикам клопов. «А-а-а!» — опять заорал Боровой и на коленях шмыгнул на другую сторону перевернутой кровати. И тут почувствовал топот на лестнице. Пол завибрировал. Снизу бежали. «Помогите!» — прокричал он, стараясь сделать это погромче. «Ну уж как получилось!» Событие 23. Как помер? Сотник Липунов смотрел на гридня, что 10 минут назад отправил привести содержащегося в порубе Татя, который решил извести князя Углицкого и младшего брата великого князя, и глазами своими голубыми моргал. Помер. Я же вот часец назад его живым видел, командир отряда, что был послан беречь Юрия Васильевича. Растерянно оглядел собравшихся в гриднице. Князь Иван Иванович Трубецкой вскочил и грозно оглядел собравшихся. «А кто стоял в охране?» Вопрос был интересный. Поруб этот был клеткою, одной из трех, в которых при князе Симеоне Ивановиче, сидевшем на уделе в Калуге при жизни, держали медведей. Если что, то Симеон Иванович был дядей Юрию Васильевичу, младшим братом Василия Третьего, которому тот не дозволял жениться, пока у него наследник не появится. Так и умер бездетным. А удел его великий князь Василий Иоаннович отписал своему младшему сыну. Так вот, клети находились на дворе, запирались на надежные запоры. А на улице была метель. Зима, может, и на день всего, но вернулась. Не выставил Тимофей Михайлович Липунов стражи. «Как помер-то?» — поморщился сотник, разводя руками. «Ясно, что отвечать перед Думой Боярской и самим великим князем ему придется». «Неведомо мне». Вой тоже, как бы передразнивая или подражая командиру, руками развел. «Ну, зарезан, задушен, на куски разрублен», — тяжко вздохнул Тимофей Михайлович. «Лежит на земле, рожей в потолок, крови не видно». Молодой, бедновато одетый и экипированный воин теперь плечами пожал для разнообразия. «Пойду я, гляну. Лекарь-то есть у тебя, Иван Иванович?» «Лекарь? А нет, нету». И этот руками развел. «В городе старец Сергий есть. У него лечится... Хоро... Нет лекаря. А тебе, сотник, зачем? Для Юрия Васильевича?» «Нет, нормально все с князем. Спит теперь. Для Татя. Надо же определить, от чего помер, если крови нет». «Ладно, я быстро. Схожу посмотрю. Много мертвецов повидал. Мабуть, и разберусь. Ну, пойму, от чего помер». Липунов тяжело поднялся с лавки и, грузно скрипя половицами, двинулся к двери. Сотник ушел, а Иван Иванович Трубецкой встал с лавки и прошелся до двери и обратно, головой туда-сюда с хрустом вертя. Затекла шея, сидел, оперев подбородок, а сцепленные в кулаки руки. «Прав, сотник, нужно хоть этого Сергия вашего позвать. Спросят же в Москве. И великий князь, и бояре. Нужно знать, как помер», — спину ему проговорил Пересветов. Сидел с постной рожей, корил себя, что поддался на уговоры того же князя Ивана Ивановича и решил с воями фряжского вина отведать. Давно не пил такого вкусного. В Валахии последний раз, года 4, а то и 5 уже скоро назад. «Придет сотник и пошлем, если он не углядит», — махнул рукой на Литвина ученого князь Трубецкой. Липунов вернулся чернее тучи, быстро. «Что там? Нужно лекаря? Отчего помер?» — забросали его вопросами со всех сторон. «Помер. Задушили. Шнурком. Как татары. Скажи, князь, а есть тут у тебя татары? С Казани или крымчаки?» «Ахметка? Есть служивый татарин». «Где он?» — взвился Липунов. «Не знаю, на конюшне, может», — князь Трубецкой нахмурил брови. «Да нет, Ахметка, он на такое не пойдет». «Пойдем, князь, поищем. Сам понимаешь, Иван Иванович, что со всех нас спросится, и с меня, и с тебя. У тебя так-то в дому сие произошло. Нужно дознаться, что это вдруг конюх твой решил князя Углицкого удушить. Непонятное тут у тебя творится», — зло зыркнул на него сотник. «Так я что, я ничего? Нужно? Ну, пойдем. На конюшне вместе с Кирией, с Кириллом Афониным, и терлись вместе завсегда. Киря с Ахметкой-то», — многословно стал пояснять Трубецкой. Четверо сидевших в горнице вслед за Липуновым стали спускаться по крутой лестнице во двор. Там метели не думала прекращаться, но снег не хлопьями пушистыми падал на землю, а колючими иглами, крупой ледяной. И прямо в рожу обязательно крутящийся ветер норовил сыпануть ее. Пройдя по огромному двору терема княжьего, четверка людей добрела, прикрываясь руками, до конюшни, и с облегчением ввалилась в ворота. Кони, почувствовав чужаков, заржали, дергаться в загонах стали, нервничали. «Ахмед! Ахметка!» Окон-то нет, темновато в конюшне, несмотря на полдень. Так в такую погоду и на улице в полдень сумерки. Еще после небольшого перерыва покричал Иван Иванович Трубецкой, но никто не откликнулся. «Эй, есть кто-нибудь?» Гаркнул Липунов, что есть мочи. «Чегось?» Из дальнего стойла с щеткой в руке показался мужичонка небольшой в грязном кафтане серого цвета. «Трофим!» — шагнул к нему князь Трубецкой. «Ты Ахметку не видел?» Иван Иванович повернулся к остальным. «Это Трофим, конюх мой, вместе с Кирей робил». «Видел. Чего же не видеть? Араба взял, снарядил и ускакал в метель. Не жалко жеребца ему». «Как араба?» — аж подскочил Иван Иванович. «Как ускакал?» — бросился к конюху Ляпунов. «Так и ускакал. Взнуздал араба, взял седло татарское, то с серебром, и ускакал». «Вот гад! Гадюку пригрел!» — взревел князь Трубецкой. «Давно ускакал?» — оттеснил князя от конюха Ляпунов. «Давненько я, почитай, второго жеребца обиходил. Давно, до метели еще. А, нет, была уже метель-то. Я еще кричал ему во след. Мол, куда в метель-то? Значится, не так давно, но давненько». «Тьфу на тебя!» — выскочил, озираясь из конюшни сотник. «Ох, что будет на Москве! Ох, что будет!» Событие 24. Они сидели вдвоем в гриднице княжьего терема и переписывались, как школьники на уроке со строгой учительницей. Пересветов привык к такому общению с князем Углицким, а вот тот вполне мог бы и говорить. Так всегда и беседовали, только не в этот раз. В этот раз Юрий Васильевич написал Литвину, мол, и у стен есть уши. Из-за такого способа общения диалог шел довольно медленно. Артемий Васильевич проснулся за полдень уже. Так со всеми этими приключениями и уснул под утро. Конюха, дворяне его охраны, скрутили не вдруг и не просто. Только зажав втроем в угол саблями, заставили Татя бросить дубину, которую тот изловчился поднять с пола, когда вои по лестнице затопали. Но не на пол бросил дубину-то, а в голову одного из воев. И даже попал душегубец, пусть и вскользь. Пересветов и Ляпунов кричали в один протяжный рык: «Живьем, брат, демона!» Наверное, не мог этого слышать Боровой, но, судя по поведению атакующих, кричали они что-то подобное. Могли давно и из пистоля жахнуть, тот же Иван Семенович имел ведь двухствольный пистолет. Могли саблями зарубить, уж не последних же неумех к нему в конвой старший брат нарядил. Могли и не зарубили. Когда конюх, как потом оказалось, выбросил дубинку, то вдвоем дворяне бросились на него, повалили на землю и скрутили. Веревку не нашли под руками и скрутили разорванные на полосы простынью. Душегубца уволокли вниз на первый этаж, а остальные дворяне из охраны брата великого князя занялись наведением порядка в опочивальне. Кровать перевернули, поставили на ножки и лавку заодно поправили, под которой лежало тело брата Михаила. К счастью, тело было не холодным. Монах лежал без сознания, но крепкий череп не раскололся, только чуть кожу рассек конюх своей дубинкой и оглушил брата Михаила. Его, перевязанного обрывком все той же простынки, отнесли вниз, в людскую. Сейчас Пересветов описал кратко Юрию Васильевичу историю с удушением конюха Кирилла и исчезновением татарина Ахметки, ускакавшего в метель на дорогущем жеребце арабе, который, по словам князя Трубецкого, и действительно был помесью от арабских скакунов и стоил аж 15 рублев. «Ищи, кому выгодно», — написал Артемий Васильевич на вопрос Литвина. «Зачем же конюх хотел задушить мальчонку?» «Кому?» Поскреб себе пером волосы Пересветов, сделав целый клок черным. «Трубецкому!» — Боровой помотал головой, когда Иван Семенович захотел забрать листок и написать очередной вопрос, и сам продолжил, объясняя мысль свою, что, дескать, сейчас Трубецкой сидит на кормлении на его землях и правильно подумал, что князь Углицкий решил земли под себя забрать, раз они его наследство. А с чего тогда будет жить сам Иван Иванович? Он ведь из младшей ветви Трубецких, и у него одна-две небольшие деревушки. Да и время Шуйских кончается, можно просто нищим стать. А можно успеть еще пограбить его, Юрия Васильевича, города и села, и вслед за остальными Трубецкими попытаться сбежать в Литву. Просто ведь можно решить проблему. Нанять конюха, удушить княжонка, а конюха потом убивает татарин непонятный который крадет у князя Трубецкого дорогущего коня и подается с деньгами за убийство и конем в Казань или Астрахань. «И что теперь делать?» Прочитав написанное Юрием и испачкав еще один клок волос на голове чернилами, накорябал Пересветов. «Взрослый дядька, путешественник и прогрессор, изменивший русское государство в реальной истории, спрашивает извечное русское, что делать, у пацана 11 лет, который еще разговаривает так себе и глухой, как пробка. Ну, вам хочется песен, их есть у меня». «Нужно поговорить с народом, с купцами в первую очередь, в Калуге», — написал ему ответ Боровой. «С купцами?» — видимо, вслух поразился Пересветов и прикрыл рот рукой. «О чем говорить с купцами и народом?» «О нарушениях, о вымогательстве, о несправедливом суде, об охолопливании. Нужно найти доказательства вины князя Трубецкого», — заскрипел гусиным пером Артемий Васильевич. Заскрипел в прямом смысле. Да, он не слышит, но при этом память подсказывала, как это происходит. Будучи историком, решил окунуться, так сказать, в атмосферу и попробовать пописать пером. Более того, даже чернила сам из дубовых орешков сделал. И понял, что Пушкину и прочим Лермонтовым было непросто. А если вспомнить Лопе де Вегу, который 500, кажется, пьес написал, так вообще ему за такой труд памятник нужно ставить и молоко еще за вредность давать. Больше всего Борового тогда скрип пера по бумаге раздражал, а не кляксы. «Сразу доложат князю его люди», — написал почти сразу Пересветов. «И что в этом плохого?» — ответил ему Юрий Васильевич и продолжил. «Нас два с лишним десятка, в прямую напасть не решится. А вот ошибок, занервничав, может кучу наделать». «Не лучше ли обо всем великому князю доложить?» «Там дума боярская, и шуйские, чей человек Трубецкой, сильны еще. Может, все плохо кончится. Могут и на убийство Ивана пойти, ну и на мое». И не выдумывал же Артемий Васильевич. «Где царь Федор Годунов? Там же два князя непосредственное участие».